Глава 31. Мутно-серые разводы окрасили бумажные фонари и окна летающего корабля, что звался «Чайной госпожи Магнолии». Как пагода из трех этажей, он стоял на торговой площади неподалеку от центральных ворот благоденствия. У входных дверей из желтой сосны работник в сером одеянии высматривал кого-то в сумерках, придерживая бамбуковую шляпу рукой. «Приветствую вас, гость! Вы ли юная госпожа Ли?» — прозвучал хриплый голос. «Я слуга из чайной. Меня просили встретить вас». «Приветствую, господин», — ответила она и сложила руки перед собой. «Да, это я. Прошу следовать за мной». Только она ступила за порог, оказавшись перед лестницей, старик тронул белый овальный амулет на поясе. Корабль дрогнул и стал подниматься в воздух. «Мы не будем стоять на площади?» — спросила Лилань. Бамбуковая клетка с дроздом над их головами стала раскачиваться, заставив птицу забить крыльями. Чайная набирала высоту. «Нет», — ответил слуга и указал на лестницу. «Но продолжим находиться над городом Энь. Идемте, юная госпожа Ли». Вернувшись на эти ступени, она вспомнила, когда была здесь в последний раз. Круглое окно из пересекающихся полосок открывало вид на зал чайной. Внутри ни единой души. Черные лакированные полы, резные столы и стулья оттенка киновари. Ничего не изменилось. Все стояло на своих местах. В тот раз Гоу Ичен и тетушка Лу поднимались по ступеням вместе с ней. А перед этим случился поцелуй под струями фонтана. Прохладный ночной ветер проникал в волосы Лилань. Вокруг летали цветные капли холодной воды, но внутри бушевал жар. Она тяжело дышала. Гоу Ичен же снял накидку. Они стояли у фонтана в виде бронзового ствола с девятью ветками, пробежав через три квартала от архива внутренних и внешних рек до торговой площади. «Одежда намокнет», — начала она, стараясь выровнять дыхание. «Давно так не бегала». «Подождем немного», ответил Гоу Ичен и заглянул за ее спину. «Здесь они нас не будут искать». Они оба пытались успокоиться. Прохладная вода из фонтана покрывала их одежду и волосы. Это было приятно, поэтому Лилань опустила голову, чтобы капли скатились по затылку вниз. В это мгновение пальцы Гоу Ичена в серебряных перчатках коснулись ее щек, заставив поднять лицо. Аромат дымчатого ветивера и его пота снова окружил ее. Тот самый, что я не смогла бы забыть. Она видела только цветные струи на фоне ночного неба. Но Гоу Ичен сделал еще один шаг вперед. Нет, он не смотрел в глаза. Взгляд его застыл на ее губах. А потом случилось это мягкое прикосновение. Трепетное и неуверенное. Это напомнило все, что они пережили вместе за время тренировок в имперской армии. Тогда, когда у них уже был первый поцелуй. Лилань закрыла глаза, чтобы раствориться в этом воспоминании. Она не знала, что делает, но позволила себе полностью отдаться порыву, который заставил ее сердце биться быстрее, зажег внутри теплое яркое пламя. Она не могла отпустить его, наверное, он чувствовал тоже, потому что прижал ее спиной к мокрому камню фонтана. Поцелуй становился настойчивым, а ее пальцы терялись в складках его мокрого одеяния. «Ты вся промокла и...» Прозвучало его дыхание у ее уха. «Плачешь?» Он сделал шаг назад и опустил голову, сложив руки перед собой. «Прошу, прости меня! Я и не заметил, как это произошло!» Начал он, глядя под ноги. «Это... я не знаю. Я должен был спросить, готова ли ты...» Лилань ощутила такое смущение, что не смогла больше на него смотреть, спрятав лицо в ладонях. Спустя месяцы это воспоминание ощущалось так сладко, будто весенний сон на траве под цветущим персиковым деревом. «Комната эта!» — прозвучал хриплый голос слуги. «Приятного вам времяпрепровождения, госпожа Ли!» «Спасибо, господин!» — ответила она и поклонилась. Цифра 4 висела на дощечке сбоку от двери, украшенной растительным орнаментом. Лилань не могла решиться и постучать. Время замедлилось, во рту пересохло. Что-то сковало ее руки, не позволяя дотронуться до ручки двери, что была перед глазами. Стоило ей опустить голову и тяжело вздохнуть, она тут же услышала скрип. «Ты пришла», — прозвучал знакомый голос. «Не хочешь заходить? Я просто хочу поговорить. Обещаю, я ничего не...» Она и не заметила, как оказалась в объятиях Гоу и Чена. Она чувствовала его тепло и запах дымчатого ветивера в складках одеяния. Руки, будто по велению сердца, сами обняли его широкую спину. «Прости, Гоу и Чен», — прошептала она, чувствуя, что к глазам подступают слезы. «Я правда хотела, чтобы ты прожил жизнь спокойно, не думая обо мне. Разве не будет лучше, если мы останемся просто хорошими друзьями?» Он молчал, но сделал глубокий вдох и закрыл дверь. «Лилань, знаешь же, как я к тебе отношусь», — произнес он, наконец, тихим голосом. «Если хочешь остаться друзьями, прекрати так обнимать меня. И присядь, пожалуйста». «Извини, извини», — ответила она, покраснев, и прошла к кушетке у стены. «Кажется, мы уже не сможем дружить, как раньше», — сказал он и сел на стул рядом со столом. Оранжевый свет лился из стеклянного фонаря на стене, создавая в маленькой комнате полумрак. На лакированном столе стоял поднос с рисунком веточек магнолии и начертанием куплетов Мо Цзинь, известного сказителя прошлого века. На подносе лежали приготовленные на пару рисовые булочки и сахарные пирожные с зернами лотоса. Стоял кувшин с вином и два маленьких кубка из золота. Внимание Лилань привлекли знаменитые в чайные фрукты, запеченные в тесте, в форме разных цветов и зверей. Такие приносил Лудун в мастерскую дедушки Ченя. «Я познакомилась с Лудуном», — начала она, стараясь не смотреть на Гоу и Чена. «Интересный юноша с необычными взглядами на жизнь. Он, кстати, принес такие же фрукты. Пришел с малышом-бамбуком так неожиданно. Поднос такой же», — произнес он. «Заметила, да?» «Да. А ты?» «Ничего нового. А на тебе верхнее одеяние офицера стражи смотрится хорошо. Даже меч есть». Девушка дотронулась до Дао в ножнах на поясе. «По привычке надела. Сегодня я свободна от службы. От зари до зари. Но вот отдохнуть пока не получилось». Из-за слухов о великом бедствии трех миров, она кивнула, сложив руки на коленях. «Не понимаю этого развлечения», — сказал он. «Они продолжают говорить о белом свитке, что под запретом. Только называют его другими именами. Свиток из лунного света или свиток фарфорового блюдца, свиток тающего снега. При этом все понимают, что это история о том, что империи Дзиньго придет конец». Лудун сказал, что... Начала Лилань, но замолкла. «Что он сказал?» «Это началось с одной девушки. Слышал про нее? Кто она такая?» «Поговаривают, она ходит в маске из паутины. Странно, да? Я ни разу ее не видел. Хотя Лудуну нравятся ее истории. Он просит слуг записывать их, а потом сочиняет стихи и показывает представление. Я только музыку могу написать, но не стихи. Это тоже немало. Мой дедушка художник. А я ни рисовать, ни петь не умею. Вышиваю только по подробным указаниям и под надзором». Девушка вспомнила платочек с журавлями, что вышивала для Лункая, и замолчала. «Почему ты не смотришь на меня?» — вдруг произнес Гоу и Чен. «Злишься из-за нашей последней встречи в небесной столице?» «Ай я! Генерал Шен меня так отчитал, заставил отжиматься прямо на полу в чайной. 1000 раз отжиматься!» «Что, правда?» — спросила она и подняла взгляд. «Это вполне на него похоже». «Шучу. Откуда так хорошо его знаешь?» Блики от света лампы отражались на пепельных волосах Гоу и Чена, заплетенных в длинную косу. Верхнее одеяние его было тоже простое, бледно-зеленого оттенка, какой бывает на внутренней стороне шелухи тыквенных семечек. Выглядел он словно сын травника, а не как человек родом из небесной столицы. Он был таким же красивым, но усталость оставила след на его лице. Светлые глаза с хитрыми огоньками в самой их глубине вдруг сощурились, и он произнес: «Долго я мечтал посмотреть в твои глаза и не увидеть там страха. Снова смотришь по-старому». «Как это по-старому?» — возмутилась она, ощутив, что щеки горят от стыда. «Всегда смотрю на тебя, как обычно». «Тетушка Лу забрала мой эртвейр, потому я больше не мог писать тебе писем», — Сказала, что у меня совсем нет манер, что меня не так воспитывали, что я глупец, что не могу понять, когда меня отвергла. Это не так! И... Перебила его Лилань, опустив взгляд на руки, сжимающие складки верхнего одеяния стража. «А что так? Я расскажу тебе тайну. Но кто-то может услышать, поэтому дай мне бумагу и кисть». «Хорошо». Как только перед Лилань на столе появились письменные принадлежности, ее рука дрогнула, обхватив кисть. Это было то, что она не решалась рассказать Гоу Ичену уже многие месяцы. И это было то, что способно изменить его будущее, потому что он узнает о своей гибели. Сжав кисть в пальцах и обретя решимость, она вывела тушью слова. «В будущем ты умрешь через 3 года, когда мы будем вместе служить в армии императора. Умрешь, спасая меня. Я знаю, потому что вернулась из будущего благодаря крови семьи Ли». «И это все?» — спросил он, прочитав. «Глупости! Если вдруг придется, я так и сделаю. Хоть 10 000 раз!» «Нет!» — крикнула Лилань так громко, как сама не ожидала. «Ты! Рано или поздно нам все равно придется каждому идти своей дорогой. Ох, ты боишься меня потерять. И я так рад! Так рад, потому что у тебя есть Чу! Лучше не говори ничего! Ты обещал, что мы останемся друзьями, да? Сдержи слово!» «Хорошо, хорошо, хорошо», — протараторил он, взяв маленький золотой кубок в руку. «Станем друзьями навек. Тогда и я тебе расскажу свою тайну. Совсем немного османтусового вина, можешь не пить. Главное, что ты его принимаешь от меня». Она кивнула, поставив кубок на ладонь. Гоу Ичен выпил из своего и поднял голову к потолку, словно пытался собраться с мыслями. «Расскажу тебе теперь свою. История эта невеселая», — произнес он, прикрыв глаза. «История о мальчике, что родился в золотом дворце в небесной столице, где его опекали слуги денно и нощно. Его Гэга, которого прозвали бродягой, казалось, издевался над ним, но всегда справедливо рассуждал, помогая тому подрасти, как человеку, обладающему добродетелями». Он хмыкнул и проговорил. Первое воспоминание мальчика было горьким. Однажды он забежал в кабинет отца и спрятался в сундуке со старой бумагой. Отец сидел за столом и смотрел на бронзовую шпильку с цветком камелии из шелка. Долгое время смотрел на нее, а мальчик наблюдал в щелку. Был уже поздний вечер. Отец думал, что слуги уложили его сыновей спать, потому разговаривал со шпилькой. Повторял, что скучает. Скучает с каждым вздохом, с каждым ударом сердца. Он был бы рад благодарить кого угодно за то, что она была в его жизни, но он не мог простить ей то, что она так быстро исчезла. Так отец сидел, пока не заснул за столом. Мальчик тоже, засыпая в сундуке, не понимал, почему он так поступал. Гэга называл его глупцом, что верил в любовь той, кто не способна на любовь. Вздохнув и опустив голову, Гоу Ичен продолжил. У старшего была мать, но в ее запретную комнату никогда не пускали, а у младшего не было никого. Он только слышал, как за спиной слуги говорили страшные слова. «Лисье отродье! Ребенок с искаженной цей демона! Сын тьмы и света! Ничейный сын!» Этот мальчик не понимал, о ком они так судачили, но однажды спросил у отца, кто его мама. Отец не ответил, сказав, что дела его не отпускают. Он и правда был занят. Однажды женщина в запретной комнате умерла. Мальчик слышал, как ругались его Гэга и отец. Тогда он и узнал, что отец любил не свою жену, а женщину, которая была его наложницей. Той, что была прекрасна, словно цветок камелии. Она сбежала, стоило родиться младшему сыну. И была она из мира тьмы. Демон лиса с 5 хвостами. Моя мать. В комнате наступила тишина. Юноша не открывал глаза. Казалось, его лицо стало застывшей маской. Лилань взяла его руку в свою, сняла серебряную перчатку, чтобы снова взглянуть на его растительный протез. Рука была горячая, жар охватил его тело. «Гоу Ичен, ты принимаешь пилюли?» — хрипло спросила она. «Ты должен позаботиться об искажении духовной силы и прожить долгую жизнь. Прошу тебя». Она приложила его руку к губам. «Что бы ты ни думал о себе, я хочу, чтобы ты не сдавался, Я знаю, ты теплый и согревающий, будто лучи солнца на листиках мандаринового дерева. А главное, знаешь что? У тебя ведь есть три верных друга». «Три?» — произнес он, открыв, наконец, светлые глаза. «Да, три. Я Лудун и малыш Бамбук». «Тыковка». Протянул он и улыбнулся. «И Чен Эр», — ответила она, отпустив его руку. «Я бы выпила чай. Ты прими пилюли, пока я схожу за слугой вниз». «Ты ведь вернешься?» — спросил он, схватив ее за низ темного одеяния стража. «Если не вернусь, ты найдешь меня сам», — сказала она и улыбнулась. «Разве не найдешь?» Стоило ему улыбнуться в ответ, Лилань вышла и закрыла дверь комнаты, но остановилась в коридоре. Свеча в стеклянном фонаре в форме магнолии освещала пол и длинную вазу с позолоченными веточками. Она пообещала Гоуичену, что останется его другом, но не знала, что скажет, когда покинет его ради ордена Хэйань. «Дун! Дун! Дун!» Лилань вздрогнула и остановилась на ступенях. Нехорошее предчувствие костлявой рукой сжало ее сердце. Это был звон тревожного городского колокола. Кто-то явно усилил его звучание духовной силой. Дрозд в бамбуковой клетке стал кричать и хлопать крыльями. Сбежав вниз, Лилань распахнула двери чайной, и прохладный ночной воздух охватил ее лицо. Летающий корабль оставался в воздухе. Взору открывался вид на богатый квартал в городе Энь. В этом месте лучшая дорога. Всего две или три неровные вмятины, чего нельзя сказать о торговом квартале. Дома стояли один рядом с другим, словно белые и черные плоские камни на игральной доске. Квартал находился выше по склону. Тут рядами росли душистые османтусы, также находился дом городского магистрата. Дом его сына, младшего магистра по делам внутренней и внешней алхимии. Дом начальника городской стражи города Энь, как и летние резиденции членов клана Ба. По протоколу городской стражи все офицеры должны прибыть в место сбора и получить указания от капитана своего отряда. Посмотрев вниз, Лилань усилила циркуляцию ци в ногах, спрыгнув на черепичную крышу барабанной башни рядом с двухэтажным домом. Если тревожный звон колокола настоящий, весь город не будет спать этой ночью. Я должна поторопиться, чтобы успеть к началу построения во дворе главного управления городской стражи города Энь. На месте часового никого не было. Большой барабан стоял по центру, а его ударная палка лежала в углу. Странно. Лилань спустилась по деревянной лестнице башни и открыла незапертую дверь. Холодный порыв ветра проникал в ее волосы, пока она бежала к северной стороне. Перед глазами возникло лицо Гоу Ичена, похожее на застывшую маску. Нет, он будет в порядке, пока находится на корабле чайной госпожи Магнолии. Вероятно, корабль отправится в сторону небесного порта, у западного побережья моря Чжоу. Там Гоу Ичена встретит его друг Лудун с малышом Бамбуком. Они отправятся в небесную столицу, и ничего плохого с ним не случится. Лила не остановилась, ощутив что-то неладное. В квартале пахло османтусами, но света в окнах домов не было, как и в фонарях, висящих на веревках над головой. Люди не вышли, чтобы добраться до торговой площади у ворот города, даже услышав звон тревожного колокола. Нет следов духовной силы вокруг, словно кто-то подготовил это место. Но для чего?